спиральная динамика и психоанализ. Мне нравится модель СД в том числе и потому, что она во многом совпадает с теорией психосексуального развития Фрейда, которая связывает характер и судьбу человека с прохождением им фаз развития в раннем детстве. Я встречал много плагиата фрейдовских концепций, но СД, если и является заимствованием, то самым красивым. Она дает информацию в более простой форме, не с позиции внутренней реальности бессознательного, а на уровне сознания и предсознания. Но нам для быстрого понимания проблемы это и нужно. В теории Фрейда человек, который прошел стадию слишком травматично, фиксируется на ней, после чего у него формируется соответствующий характер, и это определяет судьбу и навязчивые повторы. В СД, если ты проходишь уровень некорректно или перескакиваешь его, образуется так называемая дыра, которая событиями будет возвращать тебя к себе. В психоанализе дыру называют травмой, а возврат к ней через дублирующее событие — навязчивым повтором. Оральная фаза — с момента рождения до полутора лет. В этот период зона получения удовольствия и покоя одна — рот. Если в этот период жизни будет недостаток или переизбыток контакта ребенка с материнской грудью, то сформируется оральный характер, главными признаками которого являются поиск объекта привязанности и зависимое поведение. Если нет человека, к которому можно привязаться, то это будут алкоголь, еда, наркотики, культ. То есть это то же самое, что фиолетовый уровень. Главная проблема этого уровня — повышенный уровень тревоги. Ребенка многое пугает из-за необъяснимости происходящего. Нужна сиська, соска, бутылка, пряник и иллюзии, чтобы снизить уровень тревоги. Если проблемы орального характера или фиолетового уровня проявляются пищевой зависимостью, то нам надо отсюда уходить. Следующая стадия развития от полутора до трех лет — анальная. Стремление присвоить, поломать игрушки, жадничать, кусаться, обижать других детей, расширять свои границы. Полная аналогия с красным уровнем. Доминирующая проблема здесь — переизбыток агрессии. Желание кусать переходит в желание жевать или отвергать. Если это проявляется нарушениями пищевого поведения в виде булимии и анорексии, то травмы надо закрыть, научиться управлять агрессией, и проблема с питанием уйдет. Эдипальная фаза развития полностью совпадает или включает в себя оранжевый, зеленый и желтый уровни. То есть полноценным и счастливым зрелый Эдип человек может стать, только пройдя гармонично все предшествующие стадии развития или проработав их во взрослом состоянии с помощью психоанализа или воспитывающих жизненных ситуаций. Все как с уровнями спиральной динамики. Ты не удержишься на оранжевом уровне, если не будут проработаны нижестоящие, а до остальных вообще не добраться.